Книга вторая. Глава первая. Если бы горе убивало мгновенно, я была бы уже мертва. Но я осталась жить, чтобы нести на своем прошлом обжигающий отпечаток несчастной любви дракона. Я знала, что никогда не смогу забыть его, и он всегда будет жить в моем сердце. Но я также знала, что горе не убивает мгновенно, а делает это постепенно и с особой жестокостью. Я должна была быть готова к этому. Если в этом мире существует жизнь после смерти, то я обязательно встречусь со Страунгом в самое ближайшее время. Я не смогу жить без него. Марина обняла меня, неистово стиснув, отчего я забыла, как дышать. На нас навалились Гоша и Толик. Парни обняли нас, словно пытались защитить от остаточных явлений злого проклятия, но черные туманы тучи развеивались. Вороны разлетелись. Весь мир улыбался яркими красками солнечного дня. Только нам не было дела до его приветливых объятий. «Все закончилось», — будто сквозь вату услышала я отдаленные слова Марины. «Уже ничего не исправить». Маринка отпустила меня, парни отступили. Я смотрела на них и не понимала, как мы смогли допустить, чтобы воронка смерти утянула моего любимого в свое чрево. «Лина, тебе надо успокоиться». Голос Толика тоже показался отдаленным. Я тряхнула головой. «Страунка уже не вернуть». Его голос стал более отчетливым. Сознание полностью возвращалось ко мне. «Ты ничего не могла изменить?» Попробовал поддержать Гоша. «Я могла не любить его и не позволять влюбиться в себя», шепотом произнесла я. Голосовые связки сорваны. «Во всем виновата я». «Не городи чушь!» рассердилась Маринка. «Ты точно ни при чем. Он сам настоял, чтобы ты была с ним. Вспомни, он попросил остаться с ним в его комнате. Ты не знала о его проклятии, но он-то знал и мог предположить, что из этого может получиться что-то плохое, так что он сам виноват. Не надо было заигрывать с тобой, тогда я сам жив был, и ты не плакала бы». «Он не виноват», — упрямо твердила я. «Он не заставлял меня остаться, это была моя добрая воля». «Но ты не знала о проклятии», — Маринка рушила все мои доводы. «Так, хватит», — решительно заявил Толик, ему надоели мои сентиментальные хныканья. «Я понимаю твои чувства, Лина, но мы никак не можем изменить ситуацию. От того, что ты будешь убиваться по Страунку, он не воскреснет, так что нам пора обратно в столицу». «Я не поеду». Села прямо на дорогу. «Поедешь». Толик силой заставил меня встать и закинул на лошадь. Сунул в руки поводья. «Держись». Все оседлали коней. Один остался без седока, и, увидев его, такого одинокого и никому не нужного, я разрыдалась с новой силой. «Лина, прекращай!» Неловко, с мужской неумелостью решил успокоить Гоша. «Страунка мы не сможем вернуть. Надо вернуться в город за Ником и Пашей, а дальше видно будет, что делать». «Ах, да, Ник с Пашкой остались в тюремном замке, чтобы не дать стражникам отправлять на костер всякого, кто похож на ведьмака. Если соберем всех попаданцев, то вернемся домой. Изначально план был таков. Да только теперь мне было все равно, вернемся мы или нет. От горя я хотела лишь умереть, и мне было параллельно, где это сделать, в этом мире или в родном». «Ты что, хочешь, чтобы из-за тебя все мы остались здесь?» Справедливо напустился на меня Гоша. Видимо, он нашел единственно правильные слова, которые могли заставить меня вернуться на землю. «Конечно, мне не хотелось, чтобы друзья остались здесь. Этот мир враждебен для них. Им надо вернуться. Вернее, нам всем надо вернуться. Как сюда переместились вместе, так и обратно надо идти вместе. Так что нянчить свое горе буду на родине, в присутствии родителей и сестры. Страунг хотел, чтобы я воссоединилась с семьей? Что же, его желание исполнилось». Мы тронулись в путь. Единственное, чего хотелось, это скорее добраться до столицы. Видимо, снова придется побеспокоить Адемину. Вот она обрадуется нам. Мои мысли все были о конечной цели нашего пути. Без Страунга путешествие превратилось в пытку. Ехали молча. Каждый скорбел о Страунге и сочувствовал мне. Но всем хватало так-то молчать. Нам предстоял долгий, изнурительный обратный путь. Но, к своему удивлению, вскоре я заметила, что мы подъезжаем к городской стене. Вначале подумалось, что мы сбились с дороги и прибыли не туда. Но спросили у прохожего, и он сказал, что мы въезжаем в столицу. «Как это может быть?» Не понял Толик, обалдев. «Может, Страунг возил нас кругами, чтобы продлить путешествие?» «Нет», — я покачала головой. «Моя магия сжала пространство. Страунг проделывал такое, так что я знаю, что не ошибаюсь. Только у него это получалось управляемо, а у меня случайно. Хорошо, что ты желала прибыть в столицу, а не в загробный мир для встречи со Страунгом, — проворчал Гоша. А то оказались бы прямиком там. И то верно. Не стоит мне пока думать о загробной жизни, чтобы моя магия не исполнила мое желание. Для начала нужно спасти друзей, а потом уже отправляться туда, откуда нет возврата. Моя душа ныла и болела так, что я всю дорогу неосознанно проплакала. Поняла это, потому что лицо было мокрое, а под ним сырое платье. Слезы стекали на него и впитывались. «Как нам добраться до дома Демины?» — задалась вопросом Марина. «Адреса-то не знаем». «Да и вряд ли у них здесь есть понятие «адрес», — подначил ее Гоша. «Как-нибудь найдем». Я верила в свою магию. Она не бросит меня на улице. Мы доехали до конюшни, в которой Страунг покупал лошадей, и вернули скакунов прежнему владельцу. Тот был удивлен, ведь лошади уже куплены, и мы могли не возвращать. Только куда мы их денем? Затолкаем в дом Демины? В знак благодарности хозяин дал нам несколько монет. Полагаю, они не оправдывали бы покупку даже одной лошади. Но спасибо и на этом. Заморачиваться с продажей коней нам точно было не с руки. Напрягая память и припоминая маршруты, мы пошли теми же улицами, которыми пришли сюда. Очень сильно петляли. Пару раз сбились с пути, но наконец-то нашли знакомый дом. Искать его в большом городе было все равно, что иголку в стоге сена. Но моя магия вывела нас. Я постучала в дверь. За ней что-то шумом упало. Полагаю, отец семейства снова колдовал. И теперь, убрав магию, уронил то, что держалось в воздухе с ее помощью. Раздались шаги. Дверь открылась. За порогом стоял Колин.